Чадно коптила лампа. Фитиль, обугливаясь, краснел огарышком язычка, керосин разбавлен водицей. Нету в деревне ни керосина, ни серянок, ни сахару, ни гвоздей, коня нечем подковать. Нужда заела. Схватила мужика за горло, не продыхнуть. Орала бабьими глотками, цепляясь за холщовые штаны детскими ручонками, подвывала сиплыми голосами старушонок, щерилась беззубыми ртами стариков. Мужик освирепел. Надоели ему перевороты, обещания городских краснобаев, а более всего намылила шею война. Сперва били, почем зря, немцев, мадьяр и австрияков, орали на сходках: «Воздвигнем крест на Святой Софии». А где она, та София? И что ей так понадобился крест? Потом Николашка отрекся от престола. Жить бы можно, так нет же. Керенский завопил на всю Россию. Война до победного конца, а мужиков на деревне осталось мало. Драные, рваные, калеки да старики. С кем победу совершать? Вот и втюрились. Набил немец морду, поперли назад, удержу нет. Тут и объявились большевики. Долой войну, вся власть советам, фабрики рабочим, земля крестьянам. В аккурат сказано. Солдатня покатилась с фронтов, которые прямо с винтовками, шашками, иные сами себя еле дотащили. Все бы ничего. Продразверстка началась. Хлеба, хлеба! Наступал голод. Мужик ощерился. Нету хлеба, хоть так вертите, хоть эдак, нету. На сходках мужичьи страсти кипели ключом. Схватывались за грудки, трясли бородами и рваными штанами, исходили от крика до седьмого пота, голос в голос: нету. Ревкомовцы шли по надворьям. Есть у тебя хлеб, Иван Кузьмич, сеял ты в прошлом году столько-то, урожай снял такой-то, на семена тебе столько-то, себе на жратву дано столько-то, а вот и остаточек выгребай. И опять мужик бился с продотрядчиками. Баба ревела благим матом, старик грозился костылем, старуха анафемой. Но не помогло. Взламывали замки на амбарах, насыпали кули, и мужик, кряхтя и кляня все на свете, все власти и перевороты вез хлебушка на сыпной пункт. Особо упорствующих, хитрых, запрятавших хлеб в ямы, держали в ревкомах. Жарили железную печку до красных щек, а мужики сидели в шубах в полном зимнем снаряжении. Хлебушка выпаривают, кряхтели неподатливые. Председатель ревкома Мамонт Головня с помощником из фронтовиков Аркадием Зыряном, оба с револьверами в одних нательных рубахах, тоже парятся в большом крестовом доме со связью, где недавно была школа. Сейчас в доме ревком. Головня предупредил: кто снимет шубу, тот, значит, согласен вывести хлеб немедленно с участием ревкомовцев. Дружинник Васюха Трубин беспрестанно подкладывает березовые дрова в железную печку. Время за полночь. И ревкомовцы, и мужики до того наговорились, что глотки пересохли. Опять-таки воды ни капли. «Сознательность без воды скорее проснется», — предупредил Головня. «О, Господи!» — стонет один, ворочаясь на полу и вытирая рукавом шубы пот. «Подумай, Мамонт Петрович, что ты выкомариваешь, ежели умом раскинуть, супротив власти прешь. Как сказано в декрете, слобода, а ты нас жаришь в шубах. Это как понимать, слобода?» Головня лежит грудью, на столешне дремлет, пригляделся, зевнул. «Лалетин, на свободу потянуло. Хлеб гноишь в ямах, и тебе же свободы надо. Хрена с Редькой не хошь? Ты меня хреном не почуй, сам жри!» Бурчит Лалетин и поворачивается спиной к Головне.